Господин Зет, ну, в этих вразумлениях, связанных с железнодорожными концессиями и всякими торговыми и промышленными предприятиями, немцы уж нас, наверное, предупредят, и тягаться нам с ними тут дело безнадежное. Политик. Да и зачем тягаться? Если кто-нибудь вместо меня какую-нибудь тяжелую работу сделает, то ведь я только радоваться и благодарить буду. А если я, напротив, стану за это на него сердиться, зачем, мол, он, а не я, то ведь это совсем недостойно порядочного человека. И точно так же недостойно такой нации, как Россия, уподобляться собаке, которая на сене лежит и сама не ест, и другим не дает. Если другие своими средствами лучше и скорее нас сделают то доброе дело, которого и мы желаем, то тем выгоднее для нас. Я вас спрашиваю, из-за чего велись наши войны с Турцией в XIX веке, как не из-за того, чтобы оградить человеческие права турецких христиан? Ну а что, если эту самую цель немцы, вернее, достигнут мирным путем, культивируя Турцию? Ведь если бы в 1895 году они были так же прочно устроены в азиатской Турции, как англичане в Египте, то уж, конечно, ни о каких армянских избиениях не пришлось бы толковать. Дама. Так значит, и по-вашему с Турцией нужно покончить, только вы вот почему-то не хотите, чтобы ее съели немцы. Политик. Но я потому и признал немецкую политику мудрую, что она вовсе не хочет есть таких неудобоваримых предметов. Ее задача более тонкая — ввести Турцию в среду культурных наций, помочь туркам образоваться и стать способными справедливо и гуманно управлять теми народами, которые по взаимной дикой вражде не в состоянии мирно управиться со своими делами. Дама, ну что вы сказки рассказываете? Отдавать христианский народ в вечное управление туркам, разве это возможно? Мне самой турки во многом нравятся, но все-таки они варвары, и последнее слово у них всегда будет насилие, а европейская цивилизация только их испортит. Политик. То же самое можно было сказать и про Россию при Петре Великом, да и гораздо позднее. Турецкие зверства мы помним. А давно ли в России, да и в прочих странах, собственные турецкие зверства исчезли? Несчастные христиане, стонущие под мусульманским игом. Ну а те, кто стонали у нас под игом дурных помещиков, кто они были? Христиане или язычники? А те солдаты, что стонали под игом Шпицрутена... Однако ведь справедливым ответом на эти стоны русских христиан была только отмена крепостного права и Шпицрутена, а не разрушение Российской империи. Так почему же на болгарские и армянские стоны должно непременно отвечать упразднением того государства, где эти стоны раздаются, но могут и не раздаваться? Дама. Это совсем не одно и то же, когда происходят какие-нибудь безобразия внутри христианского государства, которое легко может быть преобразовано, или когда христианский народ притесняется нехристианским. Политик. Невозможность преобразования Турции есть только враждебный предрассудок, который немцы стали опровергать на наших глазах, как они же в свое время способствовали устранению предрассудка о врожденной дикости русского народа. Что же касается до ваших христиан и нехристиан, то для жертв всяких зверств, если с меня кто-нибудь дерет шкуру, я ведь не стану обращаться к нему с вопросом, а какого вы, милостивый государь, вероисповедания? И я не буду нисколько утешен, если окажется, что терзающие меня люди не только весьма неприятны и неудобны для меня, но сверх того в качестве христиан крайне гнусны и своего собственного Бога, над повелениями которого они глумятся. А говоря объективно, неужели не ясно, что христианство Ивана IV или Салтычихи или Аракчеева – есть не преимущество, а лишь такая глубина безнравственности, какая в других религиях даже невозможна. Вот вчера генерал рассказывал про злодейство диких курдов и, между прочим, об их чертопоклонстве упомянул. Действительно, очень дурно поджаривать на медленном огне как младенцев, так и взрослых. Я готов назвать такие поступки дьявольскими. Известно, однако, что Иван IV... особенно любил именно поджаривать людей на медленном огне и даже своим посохом уголье подгребал. А он был не дикарь и не чертопоклонник, а человек острого ума и обширного по своему времени образования, притом богослов, твердый в правоверии. Да чтобы не ходить так далеко в историю, Разве какой-нибудь болгарский Стамбулов или сербский Милан, турки, а не представители так называемых христианских народов? Так что же такое это ваше христианство, как не пустая кличка, которая совсем ни за что не ручается? Дама. Такие суждения хоть бы князю в уста, политик –